«Как ты, Герсон? Я не уверен, что разобрал последнее слово. То ли Гарсон, то ли Герсон, то ли Гиерсон. Я хорошо, помня про прошлую встречу с родственниками, подумал, что надо аккуратнее со словами. Вижу, вижу, такой большой», она коснулась пальцами моей щеки. Это выглядело так трогательно и столько грусти плескалось в ее глазах, что настороженность ушла. «Должен признаться, что удивлен», — сказал я осторожно, думал, что остался один и не ожидал увидеть бабушку. «О!» — закатила она глаза, «ради всех святых, не называй меня так, обращайся мадам или Мари». Старушка запричитала, но я видел, что это попытка спрятать настоящее чувство. Она отвернулась, достала платок, смахнула слезы и уселась на диван. «У русских ужасный чай», — выдала она, взявшись за кружку. «Очень логичное заявление для той, кто спрятался за этой кружкой и сделал несколько глотков. Можно ли узнать, по какой причине вы явились?» Мари нахмурилась, возмутилась, а потом как-то резко сдулась. «К сожалению, я слишком мало общалась с дочерью. А когда все случилось», — всхлипнула она, — «я сильно пожалела об этом, но ничего не вернуть. А потом пришла новость, что ты жив. Я узнала об этом всего неделю назад и сразу же собралась сюда». Мари оказалась адептом душевных излияний. Под конец у меня сложилось впечатление, что приехала она в первую очередь, ведомая не заботой о внуке, а чувством вины. Эти два фактора стояли где-то рядом, так что нельзя сказать, что она плохая женщина, обычная, со сложной судьбой. В ходе разговора я узнал, что же там случилось в свое время. Домарнов, как я и подумал вначале, это объединение нескольких семей. Фамилия же Мари, ну и моей мамы, Банье, Луиза Банье, если полностью. Бабушка об этом прямо не говорила, но по оговоркам составить общую картину труда не составила. Сам Домарнов в основном занимался тканью и одеждой. Насколько успешно, не могу судить, об этом мы не говорили. Зато очевидно, что семья Банье силой не блистала. Мари, делясь историей, поведала, что мама родилась без таланта, то есть как без сана была ни о чем. Ее старшая сестра, Абель, умерла от болезни 7 лет назад. Оказывается, у меня была тетя, у которой есть дети, живущие сейчас во Франции и занимающиеся общим делом. Они чуть постарше меня. Абель оказалась более способной и смогла найти себе мужа среди местной аристократии. Моя же мама не смогла, зато нашла мужа из России, который бедствовал, зато талантом был посильнее, чем она. В общем, как я понял, то на то и сошлось. Отец получил хорошее приданое за дочь, а та получила шанс не загубить генетическую линию. Но что-то там явно не так пошло, потому что две семьи особо не общались, сугубо в рамках бизнеса. То, что мой отец начал здесь, было продолжением французских дел. Оставшись же без двух дочерей, Мари на старости лет прониклась и, узнав, что ее внук выжил, поспешила сюда. «Ты ведь поедешь со мной?» – спросила она с надеждой в конце разговора. Растерялся я. Отмечу, что Мари произвела на меня хорошее впечатление. Достаточно хорошее, что выйди я прямо сейчас из леса, после побега из лаборатории, да получи такое предложение, то всерьез бы задумался, а не согласится ли мне. Но сейчас, боюсь, мадам, я слишком привязан к этому месту. Учеба, как-никак. Да какая учеба? Если ты хочешь учиться, не переживай, я оплачу тебе любую учебу. Заявила она импульсивно. Поверь, у нас, во Франции, образование гораздо лучше. Не удивлюсь, если это и правда так. По крайней мере, на конференцию приезжали лекторы из Франции. А вот чтобы наши лекторы куда-то выезжали за рубеж, я не слышал. Тем не менее, прямо сейчас я не готов принять это предложение. Как-никак, здесь оставались Гвоздевы. А их я бросать не хочу. Тут какое дело? Я ведь не совсем внук этой женщины. Я в теле его внука, но личность совсем другая. Иначе говоря, сходу родственных чувств я не испытал. Эта женщина для меня была обычной мадам, которая свалилась, как снег на голову. То же самое было в отношении самих Соколовых. Тело помнило, что это родня, но разумом я их сразу так воспринимать не начал. Грубо говоря, наши отношения лично для меня начались с чистого листа. Но потом, попав к Соколовым, я получил к себе теплые отношения, любовь, забота. Именно благодаря этому получилось так, что я начал считать Соколовых настоящей семьей. Аналогично было в отношении Гвоздевых. Благодаря тому, что они помогли мне, приютили и заботились, я их считал семьей ничуть не меньшей, чем Соколовых. Может, они сами и иначе меня воспринимают, как друга семьи, а не члена. Хотя чего это я? Нет предпосылок так думать. От Гвоздевых я видел только хорошие. В общем, даже если так, я все равно считал их близкими. Для меня это не простые слова, это определенная ответственность. Если тот же Барсуков что-то сделает им нехорошее, то я отложу все свои дела и тоже сделаю ему что-то нехорошее. В случае Мари я видел, что она и правда беспокоится о внуке. Что не факт, что продлится долго. Но не в этом дело. Даже не будь Гвоздевых и учебы, я не вижу причин брать и срываться в другую страну. В этой я хотя бы освоился немного. Да и другая причина есть, князь и наш договор. Что я, дурак, всерьез думать, что меня кто-то отпустит. Нет, я теперь собственность князя. Именно собственность, тут я не питаю иллюзий. Что меня не то, чтобы радует, но конкретно на этом этапе устраивает. Я много что могу дать миру, но для этого мне нужны ресурсы. Если, объединившись с князем, я улучшу жизнь хотя бы в этой стране, то это стоит любых рисков. Это тянет на нормальную цель в жизни. Что-то достаточно масштабное и полезное, чтобы это зажигало меня. Как же так, как же так? Качала головой гиперактивная старушка, пока я обдумывал ситуацию. Как же ты здесь живешь? На какие средства? Излив душу и получив отказ, Мари переключилась на другую тему, допрос. Где живу? Есть ли проблемы? Что с деньгами? Пришлось отбиваться и отчитываться, что все хорошо. Тот случай, когда послать нельзя, но и рассказывать как есть тоже нельзя. Вот и крутился, как мог. Проболтали мы 2 часа. Пару я пропустил. В итоге договорились встретиться на следующий день и вместе поужинать. Когда я остался один, то обессиленно выдохнул. Слишком много общения на единицу времени. Я к такому не привык. С Мари мы встретились, но вторая встреча прошла гораздо спокойнее, чем первая. Она осмыслила то, что я ей рассказал. Я тоже осмыслил появление новой родственницы и того, что в другой стране, оказывается, у меня куча родней есть. Договорились в итоге на то, что летом я обязательно навещу Францию. Попытки отказаться женщина игнорировала. Попытки съехать и решать ближе к лету тоже. Пообещал, что постараюсь, но добавил, что как пойдет. Не уверен, что князь выпустит меня в другую страну. Об этом минусе, когда договаривался с ним, я как-то не думал. Не было в планах ехать путешествовать. Может и зря. Так-то эта тема интересная. В пятницу секретарь передал мне конверт, где лежала связка ключей и записка с адресом. Это весточка от князя, что помещение готово. В субботу с утра я отправился первым делом туда. Аж руки чесались, жуть как хотелось приступить к настоящей работе. Алхимик – это такая забавная зверушка, которая много чего нагородить может, если дать ей время и ресурсы. Нужное здание находилось в 15 минутах езды. Поехал я первый раз специально на такси. Во-первых, не хотелось блуждать по городу в поисках нужного адреса. Во-вторых, я хотел замерить время на дорогу. Учитывая учебу, во времени я сильно ограничен. Кататься на такси, конечно, расточительство, но я вроде как обеспечил себе доход, так что можно и не экономить. Точнее, обращать деньги во время. Как по мне, это выгодный обмен. Здание находилось в промышленной зоне. Условно промышленный. По пути я видел заводы, офисные здания и редкие жилые дома. Чтобы попасть внутрь, вышел из машины, прошел мимо шлагбаума, спросил у охранника, где нужный корпус, перед этим показав паспорт. Оказывается, на мое имя был выдан пропуск. Нужный дом выглядел, как большая, выложенная из красного кирпича коробка. Старая и убитая, без окон. Так себе зрелище. Совсем не вдохновляющее. Но плевать. Главное то, что внутри. Открыв с помощью ключей сначала большой амбарный замок, а потом и дверь, оказался внутри. Рядом нашел выключатель, щелкнув который, включил свет. Так, первое, что бросилось в глаза, здесь просторно. Второе, сюда свалили кучу оборудования, которое я просил. Часть стояла, обмотанная пленкой. Другая часть пряталась в ящиках. А подключать, как понимаю, это никто не стал. Ладно. Разберусь. Пройдя внутрь, я осмотрел каждый метр. На ходу в голове выстраивалась картина, как здесь все обустрою и налажу. Главное, что места хватает.